Георгий Александрович Зотов. Сыщики преисподней. Сборник. Элемент крови. Часть первая. Ангел смерти. В раю лучше климат, но в аду интересней компания. Бывший президент Польши Войцех Ярузельский. Пролог. Боже ты мой! Ну и жара. Не успел начать копать, и через минуту уже мокрый, словно мышь. Плотная материя прилипает к телу, словно вторая кожа, пропитываясь влагой насквозь. Воздух горячий, плотный, как масло. Ножом можно резать. Жаль, что ни одного помощника с ним уже нет. А на оплату услуг рабочих ни копейки. Ничего не поделаешь, придется рыть одному. Он привычно поплевал на стертые ладони, лопата вновь врезалась в сухую почву. В душном пространстве невесомым облаком повисла мелкая пыль. Искатель уже дважды полоскал себе рот теплой водой из жбана, но земля продолжала противно хрустеть на зубах. Он углубился почти по грудь, но, похоже, копать еще оставалось прилично. Искатель изрыл эту местность вдоль и поперек. Земля походила на дуршлаг, вся в дырках. Неужели и это донесение окажется ложным, как и все предыдущие? Хотелось бы верить, что нет. Источники в губернаторской библиотеке можно считать вполне надежными. Архивариусы оттуда, если уж взяли деньги, то информацию выдадут подробную, а не как в прошлый раз. Подумать только, в каком мире мы живем. Для того, чтобы дать взятку верным людям, пришлось позолотить ручку чиновникам нижнего уровня. Чтобы просто подвели к нужному человеку. А сколько золота стоила сама карта захоронения, лучше вообще не вспоминать. Матери дом понадобилось продать. Копать явно придется до вечера. Не успели прежние кровавые мозоли на руках зарубцеваться, как сегодня появятся новые. Он замотал головой, тщетно пытаясь сбросить грязь с волос. Уровень земли достиг его горла. Пыль осыпалась вниз с неровных краев земли. Еще немного, и он выбьется из сил, плюнет на все и устало побредет назад в домик к Мустафе, как уже было много раз. Он почти потерял надежду, когда лезвие лопаты пружинисто ударилось обо что-то твердое. Враз ослабнув, искатель упал на колени, лихорадочно разглаживая почву руками. Между пальцев сочилась сукровица от лопнувших мозолей. Задохнувшись, он не удержался от крика. «Проклятье! Дерево!» Обычный сгнивший кусок дерева, почерневший от времени, рассыпавшийся в труху. Сколько подобных ложных находок он раскопал здесь, и страшно подумать, сколько еще раскопает. Злоба заливала глаза. Вскочив на ноги, искатель свирепо шарахнул по древесной гнилушке лопатой, вложив в этот удар все сожаление о зря потраченных на взятку деньгах. Неожиданно его ноги заскользили. Не удержавшись на поверхности, он провалился во внезапно образовавшуюся под сандалиями пустоту, почти по пояс. Лопата выпала из его рук, мягко упав в проем. Боже мой! Неужели это и есть тот самый тайник? Он не верил своим глазам. Заплесневелый кусок дерева? О, нет! Похоже, что это остатки двери в маленький грот. Специально выдолбленный кем-то туннель. Сгорбившись в три погибели, искатель, задыхаясь, начал судорожно протискиваться в узкий, похожий на медвежью нору, проем. Вот оно. Неужели он на месте, которое так долго и безуспешно искал? Да. Более чем очевидно. Это здесь. Воздуха под землей почти не было. С трудом двигаясь на четвереньках в полумраке, искатель полз по узкому коридору, всхлипывая от предвкушения. И уже через несколько минут наткнулся в темноте на что-то теплое и шероховатое. Огонек в его лампе едва колыхался. Он почти ничего не видел, пытаясь выяснить сущность найденного предмета на ощупь. Кажется, перед ним ящик. Да, большой ящик из такого же полусгнившего дерева, как и дверь грота. Он практически развалился, внутри что-то тускло просвечивает. Кашляя от пыли, забившейся в легкие, искатель, обдирая руки, разломал деревянные прутья, покорно крошившиеся в натруженных пальцах. Он поднял трепещущий в стекле язычок пламени и прищурился. «Что это такое? Сундук или саркофаг из бронзы, весь позеленевший от времени? Интересно, почему от него идет такой странный запах?» Не давая себе отчета, зачем именно он это делает, искатель осторожно протер рукавом лицо, отчеканенное в профиль на крышке саркофага. В волосах человека в античном хитоне роились бронзовые змеи, глаза не имели зрачков и казались слепыми. Снова приблизив к головкам змей угасающий огонек, искатель едва не уронил лампу. Лицо на окислившейся печати, закрывающей массивный замок, было ему отлично знакомо. Через 40 минут, разбив вдребезги замок и отбросив в сторону погнувшуюся лопату, он отчетливо осознал. На этот раз ему снова не повезло. «Сволочи, архивариусы, подвели!» Искатель опять не обнаружил того, что так долго искал в иссохшей земле. Но теперь его это не волновало. Он нашел кое-что гораздо лучше.